«Это шутка, по крайней мере, мне смешно», — улыбнулся учитель, ничуть не напряженный сложившейся ситуацией. В тот же момент я почувствовал новое странное возмущение в небе. Их фон Риэцу был мне знаком. Яруичи, Сой Фонг, в сторону, нему. Девушки, видимо, тоже ощутили опасность, раз послушались меня без возражений. Едва они отскочили, как на четверых предателей с неба упали светящиеся колонны. Небо над обществом душ было разорвано до боли знакомым мне способом, и из темного провала торчали десятки рук и голов гиллианов. Нет, не просто гиллианов, а полноценных миносов, за которыми, если приглядеться, можно было увидеть колоссальный глаз чего-то чертовски сильного. И это что-то заставило миносов призвать к себе всех четверых предателей при помощи лучей света. На миг всколыхнувшаяся зависть возжелала добраться и пожрать живые башни, заполучив такую необычную способность, но я быстро ту подавил. Сейчас не время, потом, будет еще время и место. Нигасьон, тихо проговорил Ямамото, пока все прочие оценивали ситуацию и приходили в себя. «Ты так низко пал, Айзин, что сговорился с пустыми?» «Пал, низко», усмехнулся предатель, возносясь над всеми в небо, иронично. «Особенно слышать это от тебя, Ямамото Шигекуни. Я мог бы напомнить, как протекал твой собственный путь к власти и могуществу, которыми ты обладаешь теперь, мог бы, но не буду. Ты уже стар, ты просто не способен увидеть того, что впереди, вечно оглядываясь назад. Стагнация, консерватизм, все это превратило общество душ просто в болото, где пропадают даже самые сильные и достойные личности, превращаясь в банальную посредственность. Но знаешь, не все были согласны с такой судьбой. Ты говоришь о себе, Айзин. Ради этого ты нас предал? Ради силы? Вопросил его Укитаке. Просто силы. Хах, вы еще так и не поняли? Покачал тот головой. Я уже достиг пределов во всех искусствах синигами. Хоха, зандзюцу, кида, хакуда. Все эти искусства имеют предел, выше которого просто не прыгнуть. И это угнетало меня и еще кое-кого. Только мой собрат по несчастью испугался новых открытий и решил уподобиться прочим, ударившись в медленное загнивание. Но меня это не устраивало. И вот, я тут, возношусь ввысь. Попомни мое слово, Укитаке. Я еще достигну небес и пробью все и всяческие пределы. Или умрешь, пытаясь, накрыв свою голову шляпой, пробормотал Киораку. Может и так, согласился с ним Айзин. Но я проживу эту жизнь не напрасно. А многие ли из вас могут сказать то же самое? Может быть ты, Киораку, или ты, Укитаке. Сколько бед и ошибок вы принесли окружающим. Сколько душ погубило ваше безразличие и следование приказам ложных лидеров, трусов, слепцов и подлецов. Скажите спасибо, что я помог вам открыть глаза, в этот раз, и я даже в своей милости сделаю большее. Не нравится мне это, нахмурилась Яруичи. Я дам вам стимул, причину, чтобы вы сами стали сильнее и могли бы преодолеть те пределы, в которые вас заковали король души и его прихлебатели, включая этого старика, кивнула Изин на главнокомандующего. С помощью этого Хаугяку я обрету невероятные силы, и проверю их, так что идите вперед, станьте сильнее, и бросьте мне вызов, если не испугаетесь, конечно. Что же до тебя, река, перевел свой взгляд беглый синигами на меня, при этом наши глаза встретились, он замолчал, снимая очки, я не видел враждебности в его зрачках, скорее любопытство, дружелюбие и хитрость. Ты очень достойно показал себя, ты заинтересовал меня, второй на моей памяти, кто достоин такого, потому и тебе я говорю, твои силы огромны для пешки, но если хочешь стать достойной фигурой, то не останавливайся, продолжай развиваться, я хочу увидеть, каких пределов достигнешь ты, и есть ли они у тебя. С этими словами он испарил очки в руках и обратным движением кисти пригладил волосы назад, оставив спадать одинокую прядь с левой стороны. «Можешь даже не сомневаться», — тихо ответил я ему, зная, что учитель все равно меня слышит. Я и не собирался останавливаться. «Мы ведь еще встретимся, не так ли?» Айзин лишь посмотрел на меня, но ничего не ответил, только уголки его губ приподнялись. «Сочту это согласием, ведь мое обучение далеко от своего завершения. Примечание к части. HTTPS://www.paperse.nemets.omu.plat20.miliona170.518.492.jwsf.jpg/ichimarugin/99% своего времени. https://pinning.com736/77/b/47/79/b/47/e5/e988/e9/88/a0/88/v0/f305013.jpg. Канами Томсин. Слепой лицемер, этим все сказано. https://cmitsvini1/psistatits.somu.plat/original228028/26176/0/40jpg. Неподражаемый харизматичный гений, у которого всегда найдется место новому плану. Возвращение. Часть 1. После ухода квартета ренегатов и предателей, ГТ-13 в целом, и отдельно взятые отряды в частности, стал напоминать потревоженный улей, полный пчел-убийц. Старшие офицеры, с полной молчаливой поддержки капитанов, носились на предельной скорости, отдавая распоряжения, принимая отчеты и, наконец, занимаясь своими прямыми обязанностями. За всем этим наблюдал нахмурившийся главнокомандующий. Одним своим видом он будто придавал подчиненным плюс 200 к скорости, из-за чего те носились кузнечиками по всему городу, лишь бы не попадаться на глаза недовольному Ямамото. На фоне общего хаоса выделялись лишь два отряда, второй и четвертый. Не то чтобы синигами в костюмах ниндзя не мелькали тут и там, но они от природы были куда более скрытными. Ну, а четвертый, я бы посмотрел на того самоубийцу, что попытается устроить хаос в пределах досягаемости Унаханы. Она была самым настоящим уголком спокойствия, занимаясь лечением раненых, и, что самое главное, не делала различий на то, кто пострадал и по какой причине. Курасаки-сан, вам тоже требуется лечение, не спрашивала, а скорее констатировала закончившая с тяжелораненными первая кинпачи. Повернувшись ко мне, женщина эдак приглашающе указала рукой в сторону свободного матраса, футоном именуемого. Вообще, в полевых госпиталях первым делом должны браться за легкораненых, но в четвертом отряде на этот счет были иного мнения. Обоснованно, кстати, у синигами есть всего пяток реально уязвимых мест. Если выйти из боя без их повреждения, то рано или поздно выздоровеешь. Пусть скорее поздно, чем рано. Чего не скажешь о тяжелораненых. Конечно, Унахана-сан, рассчитываю на вас, даже не стал я спорить, отменяя банкой. Тот все еще удерживался мной на случай чего-то. Все равно он довольно миниатюрный и пассивно, так сказать, не особо прожорливый. И мне показалось, или его исчезновение проводило задумчиво завистливым взглядом Сой Фонг, причем, явно сравнивая со своим. И, есть такое подозрение, что не в свою пользу. Занимательно, но вернемся к лечению. Так вот, зачем спорить, если пример Камамуры, который начал буянить стоило только очнуться, был более чем показателен. Унахана дважды настойчиво попросила того лежать и не дергаться, чтобы раны не открылись, заставляя лекарей по второму кругу того латать. Уж не знаю, что с ним, но человекоподобный волк не внял возопившему инстинкту самосохранения, за что и поплатился. Первая кинпачи всего одним касанием отправила того в глубокий сон, из которого он навряд ли бы вышел, даже если бы того прямо сейчас начали фигурно резать на части. Страшная женщина. Теперь понятно, почему с ней никто не спорит, а Ташира так и вовсе предпочел до полного восстановления выполнять все предписания Унаханы, во избежание обострения старых ран, так сказать. Ну, я бы тоже не решился спорить с целителем, обладающим едва ли не полной властью над своим, и частичной над чужим, организмом. Хотя, окажись Канами Тоусин моим старым другом и пошли меня и свои идеалы справедливости далеко и надолго, да еще и последовав за предателем, я бы по пробуждении тоже мог чего отмочить. Неподалеку плакался в жилетку руки уже заштопанный горделивый старший брат. Вероятно, даже скорее всего, у меня к нему предвзятое отношение и на самом деле он не такой козел. Но первое, да и второе впечатление он создал отнюдь неположительное. Если даже мне не потребовалось много времени, чтобы понять, а потом и доказать, что это дело сфабриковано и вообще шито белыми нитками, то уж он с его-то опытом управления и интриг, должен был с первого взгляда все разгадать. Но вместо этого Кучики предпочел закрыть глаза на происходящее. И честно говоря, мне плевать, какие там у него были мотивы. Как ни странно, но Ринджи, который вроде как друг Руки, даже не подошел к ней узнать состояние или просто пообщаться, а в эмоциях полыхнул гневом и, как ни странно, стыдом. Видать, наговорил всякого, а теперь изводит себя, а подойти извиниться гордость мешает. Впрочем, я бы на месте руки тоже на такого друга, как минимум обиделся, а максимум отправил вслед за Исидой. Все же некоторые слова бьют больнее меча. Я не святой и не Инауи, чтобы прощать всех и каждого. Итак, Ямамото-сан, когда с лечением по большей части было уже закончено, благо регенерация Зараки не дремлет, останавливая кровотечение и смыкая края ран, я таки отважился привлечь внимание главнокомандующего. Несмотря на вид старика и возраст более 1000 лет, он все еще был сильнейшим среди синигами, а по боевому опыту, мог дать все 300 очков форы. Ветеран войны с Квинси, что уже говорит о многом, да и по харизме. Вроде дедуля дедулей, сгорбленный такой, бородатый. А стоило ему приподнять кустистую бровь, да взглянуть на тебя, как начинаешь ощущать себя напротив танкового дула. И, готов поспорить, он это не специально. Юноша, одним словом и задал вопрос, и разрешил говорить супердед. Раз с основными делами покончено, а с чем нет, справятся и ваши подчиненные, можно поговорить и о других вещах. Например, о моем назначении на пост капитана 12-го отряда. Как вы могли заметить, у меня уже есть зампакта. Я достиг банка и даже смог убить Курацучи Маюри, прямо на глазах его лейтенанта. Так что давайте утрясем все формальности и я наконец смогу официально заняться своими обязанностями. Ты больно наглый, Рика, для того, кого пощадили. Не забывай, ты все еще вторгся в общество душ. Пусть вам это простили, ввиду новых открывшихся фактов, но ты как минимум не закончил академию, а потому не являешься полноценным синигами, и только от меня зависит, отправишься ли ты обратно домой, или останешься здесь, как заключенный, начал одним своим присутствием, даже без давления Риацу давить главнокомандующий, из-за чего ладони покрылись потом, а ноги неосознанно задрожали. Силен, гад, сейчас наверняка будет давить, чувствуя свое превосходство. Ну уж нет, законы на моей стороне. Эй, Зараки, ты слышал? Оказывается, пока не закончил академию, ты не синигами, а лишь медиум, так что можешь смело топать в Рукангай, пока не догнали и в гнездо не заточили, а то мало ли. Усмехнувшись, повышаю голос ровно настолько, чтобы Кинпачи из 11-го меня услышал. Правда, есть такое подозрение, что и Унахана тоже все слышит, но доказательств нет. Заткнись, пацан, я в печали. В ответ послышался грубый голос самого брутального синигами. Нормально не размялся, так еще и отхватил, так ни с кем и не смахнувшись. Вот засада. Так и читалось в эмоциях громилы. Впрочем, долго он горевать точно не будет. Найдет с кем подраться и сразу же станет как новенький. Хотя именно с подраться у него проблемы. Укладывает всех ниже капитана одним лишь духовным давлением. И все же, согласно законам общества душ, убивший капитана при свидетелях в лице как минимум лейтенанта того же отряда, может претендовать на место убитого. Согласно правкам, внесенным советом, для становления новым капитаном, необходима победа над действующим капитаном, при свидетелях в лице 200 и более членов того же отряда. И нет, смерть совета не отменяет внесенных ими правок, а я не вижу причин, чтобы выносить решение о пересмотре данного закона. А если я одолею Зараки при свидетелях, тогда ты станешь новым капитаном 11-го отряда, а Зараки Кинпачи может претендовать на любую из освободившихся должностей. Например, на пост капитана 12-го отряда, скрыл довольную усмешку в бороде главнокомандующий, увидев, как меня всего перекосило. Всего на секунду представив, как этот варвар, ни грамма не смущаясь, лезет в лабораторию полную взрывоопасных реактивов или просто хрупкой техники, мне стало дурно. Да он же там все разнесет, да и управлять толпой агрессивно настроенных гамадрилов с клинками, вместо тихой, послушной, инициативной и просто, во всех смыслах, прекрасной нему. Хреновая перспектива, как ни посмотри, а есть же другие варианты. Не может быть, что нельзя было ничего сделать, тем более, что это 12-й отряд, а там личная сила имеет третьестепенное значение. Ну, тот же тест под вашим непосредственным наблюдением, например, докажи свой интеллект, предоставив на рассмотрение имеющие непосредственную пользу исследования и несколько готовых образцов, не нарушающих законов и этики общества душ, тут же поставил жесткое условие главнокомандующий. Черт, и ведь прекрасно, скотина хитрожопая, понимает, что ни один нормальный ученый на такую кабалу не согласится. Исследования и образцы ему, видите ли, на блюдечке преподнеси, а после, небось, еще и регулярно отчитывайся за каждую потраченную монету. Черт, да даже у Маюри, которого вообще-то из гнезда личинок вытянули, и то не было такого грабительского договора. В таком случае реально проще послать Ямамото на все стороны, забрать исследования, реактивы и валить домой. Ладно, так просто я сдаваться не собираюсь. Ладно, Ямамото-сан, давайте зайдем с другой стороны, тяжело вздыхаю, признавая, что по легкому варианту, мне быстро капитаном не стать. Наверняка из-за предательства Айзена, Хинамори, Ичимару и Тоусина, главнокомандующий больше не собирается такого допускать, назначив проходимца без жесткого контроля на столь ответственный пост. Его, конечно, можно понять, но мне-то от этого не легче. Про третий официальный вариант с рекомендациями я и вовсе не стал упоминать. Вот где я, в условиях отсутствия сразу четырех капитанов, найду рекомендации еще шестерых и подтверждение троих, что принципиально мешает моему становлению синигами. Завершение академии, будто сживав лимон вместе с кожурой, хмуро подтвердил Ямамото, прекрасно понимая, что данная проблема, проблемой для ход сколько-то наделенного мозгом и силами человека вот вообще не является. Рукопашный бой, владение клинком, кидай бакуда, а также знание законов общества душ, я могу сдать хоть завтра, подтвердил я его подозрение, а также заставив прислушивающуюся Сойфонг подобраться. Ну да, учитывая негласную конкуренцию между капитанами, освоившего банка и синигами с радостью примут в любом отряде, даже если его способности едва ли не противоречат духу отряда. Так что даже если бы я мог создавать при помощи клинка объемные и жутко громкие взрывы, отряд тайных операций, скрипя сердцем и тихо матерясь, все одно приняли бы такого шумного меня, изъяви я желание работать с ними, все остальное, если таковое имеется, сдам в течение максимум пары месяцев. Да и учитывая случай с Зараки, который академию тоже не заканчивал и вообще не учился, учителя будут не сильно против моего выпуска. Так что становление синигами, вопрос уже решенный, довольно усмехаюсь, ведь это на становление капитаном, главнокомандующий может наложить вето, а простой синигами как-то мелко для птицы столь высокого полета. Правда, этот вариант куда более долгий и сложный и отнюдь не гарантирует получение тепленькой должности, но мне от поста капитана только лишь лаборатория и нужна. Вычислительные возможности не и синигами тоже были бы очень кстати. Но как-то же до этого момента я справлялся. Станешь синигами, тогда и поговорим. Как-то обреченно согласился Ямамото. В его голосе так и слышалось. Молодежь. Его вариант повязать меня по рукам и ногам долгом и обязанностями, лишь со слабым прикрытием в лице поста капитана, благополучно пролетел мимо. А вмешиваться в предложенный мной вариант он не может, свои же загрызут. Не то, чтобы я не понимал его мотивов и нынешней ситуации, но такой торг все равно неприятен. Или это меня так на вшивость проверяли, типа... Прогнусь, не прогнусь, дальнейшие мои мысли были прерваны самым настоящим варварским вторжением в мою зону комфорта. Так вот, оказывается, что тебе здесь нужно было, кроме принцессы, наглая кошатина, мастерски прикидывающаяся бывшим капитаном второго отряда, до этого момента умудрявшаяся обманывать мои чувства, раскрылась, вдавив свои груди мне в спину и эротичным мурлыкающим тоном горячо шепча прямо в ухо. А я-то, наивная, поверила в чистую незамутненную любовь, а ты променял кучики на курацучи. Неужели и меня тоже бросишь, как наиграешься? Выдавила слезу Яруичи, не замечая, как на нас уставилась Сойфонг, буквально излучая в пространство гекатомбы чистой ничем незамутненной зависти. Честно, если бы не активированный чувствами Тоусина банкой, я бы прямо здесь его пробудил. Настолько они были сильными. Успокойся, Яруичи, если тебя не смущают зрители, это еще не означает, что меня они тоже не волнуют. Сделанным спокойствием попытался я угомонить кошку. Куда там? Ох, весна, весна, с ностальгичными нотками в голосе протянул Киораку, достав из-под полы хари глиняный кувшин, к которому сразу же и приложился. Задумчиво оценив вкус и поймав взглядом фигурку занятого раздачей указаний лейтенанта своего отряда, немедленно к ней переместился, после чего: «Нанаэтян, моя милая Нанаэтян, мое сердце так болит от одиночества. Ты же поможешь мне, моя милая Нанаэтян, обратитесь за помощью к Унахани-сан. Мне надо работать», тут же отбрила все поползновения в свою сторону девушка, одним тоном и взглядом послав свое непосредственное начальство далеко и надолго. «Ну вот», — пригорюнился Шунсуй, снова приложившись к кувшину, «Нанаэтян, снова такая холодная. И почему некоторым все, а мне ничего? Когда и в моем отряде будет праздник? Когда перестанешь пить и клеиться к каждой юбке, в ворчливой манере отозвалась Сой Фонг, на что Шун Суй приободрился, сделал нарочито задумчивое лицо, даже закрыв кувшин и печально вздохнул. Значит, никогда, как ни странно, но эта пантомима в исполнении одного из сильнейших капитанов помогала сбросить напряжение, не хуже, чем наблюдение за зоной спокойствия вокруг Унаханы. Смотря на эти кривляния взрослого и многоопытного синигами, я не знал, как толком на это реагировать. Уж слишком картина была по-домашнему привычной. По возвращению отец точно начнет также устраивать представление одного актера, а мама выступать островком спокойствия и здравомыслия. «Здравствуйте, Укитаки-сан», — вежливо поздоровался я в этот раз, входя, как все нормальные люди, через дверь, а не нервируя хозяев мгновенным перемещением. «Надеюсь, ничем не помешал? Ну что ты, заходи, Курасаки-кун, заходи. Чаю?» Тут же радостно поприветствовал меня один из дружелюбных и вроде бы нормальных синигами. «Я тебе весьма благодарен, ведь только благодаря подготовленным тобой бумагам удалось убедить помощь Сой Фонг-сан и Ташира Куна. А без них, боюсь, было бы очень сложно. Не стоит. Все же руки одна из тех редких синигами, с кем на удивление приятно общаться и не возникает некоторых непечатных мыслей по отношению к собеседнику. Ну, как в случае с большей частью тех же представителей 11-го отряда. Не стоит так говорить, Курасаки-кун. Если дать им шанс, уверен, среди них найдется немало достойных синигами», — миролюбиво заметил Укитаки, отпив травяного отвара, наверняка хоть немного успокаивающего его кашель. «Ну, как знать, как знать. Впрочем, я сюда не по этой причине зашел. Так уж получилось, что я относительно неплохо могу лечить болезни духа, а в крайнем случае просто узнать, что это вас терзает. Так что не сочтите за грубость, но могу ли я вас осмотреть? Боюсь, что помощь мне уже невозможна. Даже Унахана-сан, при всех своих несомненных талантах, смогла лишь временно облегчить мой недуг», — грустно усмехнулся Укитаки, после чего, скинув хари, продолжил: «Однако вы с друзьями спасли мою подчиненную, так что заслужили некую степень доверия. Думаю, это меньшее, что я могу для тебя сделать», — закончил он, оголяя торс. Должен сказать, несмотря на болезненную худобу и бледность, его тело отнюдь не создавало ощущения слабого. Стальные канаты будто усушенных мышц легко прощупывались и просматривались даже при беглом осмотре. Риацу было ощутимо больше, чем у того же Майюри, и несколько более концентрированным и плотным, что говорило не только о высоком понимании своего зампакта, но и о не меньшем контроле. Такого человека, даже у абсолютно слепого, не повернется назвать немощным. И это, так сказать, внешние особенности, не затрагивающие многовековой боевой опыт, высокие познания в кидаиостриум. Как же хорошо, что там, на холме, моим противником был завистливый слепец, а не такой вот монстр, скрытый под видом добродушного командира. Прикоснувшись к его спине, пропускаю ток своей реакции и с удивлением понимаю, что обратно ничего не приходит. С легким нажимом отправляю чуть больше сил, но и это приносит такой же, то есть нулевой результат. Странно, обычно такого не происходит. В этот раз отправляю столько реакции в виде света своего подчинения, что хватило бы на слабенькое сё, с одной лишь целью — узреть, и это принесло свои плоды. С заметной, я бы даже сказал, аномальной задержкой, в почти 2 минуты, но мне удалось увидеть его легкие, а также какую-то черную липкую субстанцию, оплетающую их и тонкими прожилками расходящуюся по всему организму. Итак, Укитаки Джуушира оказался поражен редкой, явно уже неоперабельной духовной вариацией рака легких. По-хорошему, он должен быть уже давным-давно мертв, но никак не коптить небо, с кровавым кашлем, слабостью или потерей сознания. По сути, от его легких осталось одно только название и та самая черная субстанция. Все. Как в таком состоянии он умудряется не просто дышать, но еще и драться наравне со своим здоровым другом, мне абсолютно непонятно. Логика говорит одно, но факты плюют ей в лицо. По-хорошему, тут надо не просто вылечить неоперабельную духовную вариацию рака, а по сути, с нуля создать ему легкие, прямо внутри тела, плавно заменив нерабочие. Сложная, кропотливая и, чего уж греха таить, долгая и нудная работа, которую в идеале надо проделать за один раз. Еще 4 часа тщательного перебора и анализа непотребства, называемого духовным телом капитана Укитаки, дали некоторые ответы на вопросы. Например, почему он еще не распался на свободные спиританы. Возможным ответом были чудовищная сила капитана и работа Унаханарицу, которая защитила все жизненно важные структуры организма от поражения миазмами этой гадости. Синигами, пусть и не обладают регенерацией пустых, создания весьма живучие. Настолько живучие, что у меня иногда только и остается, что растерянно хлопать глазами, да кипятить мозги от теорий, что и доказал на себе мой новый пациент. Ну ладно, приступим что ли. Через почти 2 часа попыток, я выпал из транса, усиленно массируя готовую взорваться от напряжения голову. Что я там говорил? Собрать легкие с нуля, отлично, особенно когда время отклика почти 2 минуты. Что-то сделал, через 2 минуты напряженного вглядывания приходит наконец информация, что именно ты сделал, но к тому времени по идее надо начинать с нуля, но этого не происходит. Разрушение и усвоение моих риши внутри тела Укитоки происходило с аномально, я бы даже сказал, чрезмерно, медленной скоростью. Такое ощущение, что весь организм капитана 13-го отряда живет по своим собственным замедленным законам. А та самая черная субстанция плевать хотела на все мои попытки с ней взаимодействовать, буквально останавливая во времени все взаимодействующие с ней духовные частицы. И не просто риши, любой негативный процесс, а также любое постороннее воздействие в теле Укитоки, фактически останавливается в зародыше от чудовищного замедления. Скорее всего, потеря сил от ранения у него тоже будет идти невероятно медленно. В некотором роде, это даже можно назвать ограниченной формой бессмертия. Почему ограниченной, учитывая эту непонятную субстанцию? Правильно, ведь не только негативное воздействие, но и тоже исцеление, ускорение регенерации, усиление, словом все то, что может помочь организму, тоже благополучно замедлены не просто в десятки или сотни, а в десятки тысяч раз. За те 2 часа, что я пытался создать новые легкие для Укитоки, работа была закончена, едва ли на 0,1%. 0,1%. И это только на создание, про замену я и вовсе молчу. Мне даже страшно представить, сколько на это может уйти времени. В общем, Укитоки, ты конечно прости, но с твоим организмом в принципе невозможно работать. Вся направленная в тебя реакция выходит из-под контроля, будто остановленная во времени. Я просто не представляю, что с ней делать. Все мои знания говорят про то, что выжить с подобной аномалией невозможно в принципе. Да даже если бы и можно было, ты бы не смог нормально жить, реагируя на все происходящее с чудовищной задержкой. Но этого, как ни странно, не происходит. Вот я и спрашиваю, что с тобой не так, Укитоки Джоушира? В раздражении отбрасываю все эти суффиксы к именам и уважительное обращение. Каюсь, но его организм меня просто вымораживает. Я даже и не знал, что воздействие Мимихаги сама настолько сильное, ошеломленно выдохнул мужчина, помрачнев. Похоже, мы друг друга совершенно не понимаем. Не объяснишь, кто этот Мимихаги, и как он может настолько сильно воздействовать на кого-то со столь сильной реакцией. Пожалуй, ты имеешь право знать. Все одно большой тайны из этого нет. Мимихаги сама, это старый падший бог, которому поклоняются во внутренних районах восточного Руканга, начал он свой рассказ. По мере слов Укитоки весь мой скепсис и недоверие относительно вылезшего непонятно из какой глубинки старого бога постепенно сходил на нет, а желание постучаться головой о ближайший столб наоборот росло. Итак, еще мелкий Укитоки умудрился подхватить ту самую духовную вариацию рака легких. Естественно, низкоквалифицированные врачи из бедных районов не могли определить не то что методы лечения, но хотя бы болезнь, а то и вовсе отказывались от безнадежного больного. Потерявшие надежду родители обратились от науки к вере, а именно к тому самому святилищу Мимихаги. Как ни странно, Бог им ответил. Прямо массовая галлюцинация какая-то. И сейчас этот самый глюк сидит в теле Укитоки и плевать хотел на все попытки помочь больному. Ну, аналогичное, мол, пусть не мешает лечить, ну или хотя бы вылезет, пока я новые легкие не сделаю, грустный Укитоки поведал, что выйти-то он выйдет, но только вместе с его легкими, а даже под присмотром у Наханы и моим заверением, что умереть ему не дадут, Джоушира рисковать не будет. Мол, сидел он 1000 лет, и еще 300 лет протянет без полноценного лечения. Стагнация. Похоже, про это говорил учитель. Пока они не отбросят сковывающие их разум и душу цепи, не смогут двигаться вперед. Проблема в том, что они совершенно не хотят этого делать, не видя, казалось бы, очевидных решений. И вроде проблема ясна и можно приступать к решению, но я не нанимался заниматься прогрессорством в измерении богов смерти. Вот совсем. Захотят, сами себя вытянут, а я немного помогу при случае. Ну, а если нет, как говорится, не мои проблемы. Закончив с неудавшейся попыткой лечения одного синигами, Я подумал о другом, о другой, вернее, а еще точнее, не совсем синигами. Хотя уровень Ряцукуо Укаку тянет на офицера первой десятки, от пятого до десятого, в зависимости от отряда. И пришла она мне на ум не просто так, и не спонтанно. Еще в первый раз увидев ее травму, я стал прикидывать систему лечения. Все же, что ни говори, но она, родня, формальная часть моей семьи. Знал я об этом ранее или нет, и отношения у нас с ней оказались вполне хорошими. Эта женщина смотрела на меня странно грустными глазами, когда считала, что я этого не вижу. Скорее всего, я напоминал ей того погибшего брата, Каена. Видел его фотографию у них дома, почти такой же, только более долговязый и темноволосый, но похож, этого не отнять. Да и помогла она нам с проникновением и даже выделила своего брата для сопровождения, как ни посмотри. В общем, несмотря на показное недовольство своего дяди Гандзю, если брать во внимание, что эти двое то ли прямые, то ли двоюродные брат с сестрой моего бедового папаши, там заморочки с главной и побочной ветвью клана, я провел довольно много времени у них дома, когда не засиживался за теоретическими знаниями академии. Хотя лаборатории манили к себе невероятно, но заниматься в той обстановке было бы не очень комфортно. Приходилось бы разрываться между желанием новых экспериментов и погрызанием гранита духовной науки. К тому же, главнокомандующий наверняка отдал на этот счет какие-то инструкции, вплоть до того, что все опыты бы проводились исключительно в ведении его наблюдателей. Ну его, лучше степенно буду идти к цели шаг за шагом. Но возвращаясь к Куокаку и ее руке, сам я пока еще не мог отращивать конечности другим. Вот себе, запросто. Это не так сложно, как кажется. Вернее, не столько сложно, сколько долго. А вот с тем же самым, но уже для других, могут возникнуть проблемы. В первую очередь, с выравниванием духовной силы. Просто так накачать пациента своей рерику и ждать выздоровления не выйдет. Только убьешь, если окажешься сильнее его. Или получишь пшик, если слабее. Кида из лечебных практик были хороши, но я их знал слабо. Именно категория кайдо требовала наилучшего контроля и точности. Я мог воспроизвести лишь эквивалентные первым трем десяткам на текущий момент. Но даже так, насколько я смог узнать, вплоть до 50-го эти заклинания могут лишь лечить поверхностные повреждения, последствия отравления, болезни и недомогания, восстанавливать Ряцу, а также исправлять легкие внутренние дефекты духовного тела. Серьезные травмы вроде ампутированных конечностей устранены быть не могут, в отсутствии самих конечностей. Консультировала меня Катицу Исане, милый лейтенант Унаханы. Сама капитан была слишком занята кучей приказов, что вывалил на всех своих подчиненных Ямамото. Так вот, как оказалось, кайдо не панацея. Да, они могут чуть ли не вернуть душу с того света, но в весьма ограниченном диапазоне. То есть, ими нельзя лечить повреждения звена цепи или сна души, одних из тех самых узлов души, без повреждения которых синигами может выжить практически с любой травмой, а также восстановить конечности, если те были полностью уничтожены. Ну и серьезные уникальные болезни также весьма опасны для синигами, благо, что весьма редки. Шутка ли, всего два случая за пять столетий. Так что, заклинания весьма полезны на уровне полевой медицины. Или фиксировать пациента так, чтобы в наркозе не было необходимости. Да, иногда, когда на счету каждая капля Ряцу, к этому действительно прибегают, ибо дешевле по затратам. Мда, я уже полез в дебри изучения совместимости рейши разных душ, как ответ пришел оттуда, откуда, если честно, то стоило ждать, но я совсем забыл. Просто моя верная Нему, которая меня не покинула даже за пределами Сиритея, спросила о том, чем я занят кроме чтения учебников. Я не стал скрывать, смысла просто не было, и в ответ получил шприц с интересным препаратом. Судя по прилагавшимся к нему объяснениям, это изобрел Маюри еще до ее создания. Эта сыворотка восстанавливала ему части тела, которые он время от времени имел глупость терять. Не все эксперименты оказывались удачны или просто безопасны для этого психа. Вот и пригождалось. Уже после создания регенерирующей сыворотки использование старой модели сошло на нет, но образцы-то сохранились. Если честно, от этих слов мои глаза сначала полезли на лоб. Потом я немного пришел в себя и решил изучить эту микстуру. Мало ли, это настроено только на самого бывшего капитана и его лейтенанта. Все же, они могли иметь совместимость на духовном уровне, с учетом того, кто ее создатель. Под это дело решил повторно изучить тело моей помощницы, и результаты были весьма интересными. Для начала, Мои подозрения в сторону духовного тела нему полностью оправдались. Структура ее клеток была нейтральной, то есть, почти полностью. Чтобы понять мое удивление, стоит сказать, что риши духовных существ чем-то напоминают группы крови. Только даже самые близкие по группе образцы посторонних частиц нельзя переливать без содействия кида. Именно это в основном и делают заклятия из лечебной ветки. Превращают риши лекаря в нейтральные частицы, чтобы затем ввести их в душу пациента, попутно придавая им те или иные положительные свойства для воздействия на очаг повреждения или болезни. Так вот, теперь представьте мое удивление, когда я понял, что духовная сила моей помощницы почти на 90% состоит из тех самых нейтральных духовных частиц. Грубо говоря, если отрубить ей руку и приставить вместо своей, то почти наверняка получится воздействовать на повреждение кайда из четвертого десятка, чтобы ее прирастить. Но это именно что весьма грубо, неэстетично, да и последствия могут быть в дальнейшем весьма неприятные и некомфортные. И теперь сыворотка Майюри. Как я понял, он смог именно вывести эти нейтральные духовные частицы, а затем добавить в них свой образец. Ну, и еще несколько препаратов для взрывного роста очищения Риацу вместе повреждения и так по мелочи, которые тем не менее, могут изменить весь ход операции. Таким образом, препараты в самом деле мог восстановить любую часть тела, Майюри, или нему, но не постороннему. Для этого уже требовалось сменить образец и настроить его на конкретного пациента. Хлопотно и скучно, но не невозможно для меня на текущем уровне. Когда я пришел к Куокаку и попросил у нее часть тела, то чуть не отхватил по лицу, пока не сказал, для чего именно. Немного горько посмеявшись, женщина все же позволила взять у нее несколько капель крови, а больше мне было и не надо. Почти неделя ушла подобрать верное сочетание, чтобы частицы не стали слишком агрессивными и не началось духовное отторжение. Все же, настройка на весьма агрессивное реакцию уровня капитана и просто сильного синигами, совсем разные вещи, но все вышло весьма неплохо. Операцию решил проводить в тайне. Так было проще и просто интереснее. Ну, взыграло во мне ребячество, да, но нужен был выход эмоциям, а то все это корпение над литературой, ГРРХ. Так вот, сначала я добавил в ее табак в трубке и в курительные палочки немного снотворного. Оно постепенно расслабило и успокоило будущую пациентку, а заодно отправило ее в сон, из которого она не проснется до обеда следующего дня. Даже если ее будут живьем разделывать, не всхрапнет. Да, Майюри, больной ублюдок, но полезный даже сейчас. Не хочу думать, как именно он использовал этот яд. Так вот, далее дело было за малым. Войти в комнату, поставить барьеры и сигналки на всякий случай, отсоединить механическую культю, срезать рубец и вколоть препарат, а потом просто наблюдать чудо своими глазами, ну и позаботиться об отсутствии неприятных последствий для пациентки. Да, в который раз не могу поверить, бессонные ночи, мириады мыслей и планов, разработки, тревоги и волнения, а на финише просто полчаса наблюдения за ростом конечности. Спустя означенное время я уже проверял совершенно здоровую руку девушки, что была почти один в один, как левая, только слегка бледнее, и никаких изъянов. Даже место бывшего повреждения не найти, если не знать, где оно было. Ни отторжения, ни иных вредоносных процессов. Разве что теперь Куокаку придется заново учиться пользоваться собственной рукой. Ну и делать упражнения на течение духовных потоков в ней. Хм, странный побочный эффект, она стала немного сильнее себя прежней. Думаю, дотянет уже до твердого пятого офицера, только не первого отряда. Ну и отлично, осталось лишь прибраться в комнате и удалиться. Как, кстати, завтра должен быть мой экзамен. И нет, это не позорное бегство. Просто герой слишком скромен, чтобы принимать заслуженную награду. Да, так и запишем. А теперь, ноги в руки, и бегом отсюда. Пусть Гандзю отдувается, ему положено, как брату. Примечание к части. https://yandex.net/get/zen.1.592.tisichi403.pub5bdb403.7b0f72d2540bdb4a921.552.272.272.1200 Супер дед пока спокоен. https://statits/zirachan.net/full0827163858 jpg Унахана. Ты правда хочешь ослушаться ее советов? Http тапиты тяпы эл образки тя нормал не 156063 йпг, укитаки. Больной ленивец. Не удивляйтесь, в главе показаны два параллельных способа, по которым герой может лечить другим раны или восстанавливать конечности. Возвращение. Часть 2. Общество душ. Академия Синигами. Таким образом, создание Гатия 13 имеет непосредственное и основное значение в сохранении безопасности баланса душ в целом и общества душ в частности. Подвел я заключительную часть почти часовой лекции, зачитанной перед преподавателями и другими сдающими. Как и думал, старик точно подговорил кого-то из своих знакомых, потому что на меня вывалили целый пучок вопросов по времени создания Гатия 13, а это происходило более 1000 лет назад, в то время как другие отделывались парой не особо значащих вопросов. Честно, если бы не интерес к истории общества, с которым я собирался себя связать, горы перелопаченной макулатурой память, стремящиеся к абсолютной, меня бы точно завалили. Хорошо, хорошо, а теперь расскажите мне о... Явно польстился моими знаниями сухонький старичок, из которого не то что песок, а каменелости во время ходьбы сыпется, уже собирался задать новый вопрос, но... Хватит. Громко прервал своего коллегу Гингара Анабара. Данный довольно крупный и лысый мужчина, был ответственен за рукопашный бой, владение асаучи и еще несколько профильных предметов. Несмотря на внешность мужчины среднего возраста, Гингара уже перевалило за восьмую сотню, пять из которых он являлся учителем в этой самой академии. Правда, ее основателем он все же не был, и, надо заметить, преподавателем Гингара был от Бога. Фактически, на его могучих плечах и авторитете и держалась вся академия. Свою часть экзамена я ему уже сдал. Он, в свою очередь, узнав, что у меня уже освоен шикой, готов был не глядя подмахнуть документы. Не будучи сильным духом, Гингара был тем редким типом синигами, которые смогли найти себе занятие по душе и отдаться ему. Таких сразу заметно по, не знаю, по какому признаку, просто заметно. А, точно, еще такие духи сохраняли свою молодость и через 1000, и через 10 000 лет. Не то, что это такое. Честно, если это старое ископаемое все же сможет меня завалить, то я договорюсь с милашкой Эйсани и организую ему экспериментальное лечение ведерной клизмой. Он уже доказал, что знает историю получше некоторых лейтенантов. Я понимаю, насколько тебе неприятно общаться с идиотами, абсолютно ничего не понимающими ни в истории, ни в этикете, но этот парнишка уже доказал обратное. Так, может, не будем задерживать ни его, ни себя? Хорошо, хорошо, легко согласился старик. Может, он и не так плох, как я думал о нем, по сути пересказывая половину отнюдь не маленького тома. Нет, быть не может. Можете быть свободны. Черт, парень, не знаю, как ты это сделал, но это реально было круто. Акэсенси еще никого не пытался столь рьяно слить, а тут на те, достойный ответ. Восхищенно присвистнул закинувший мне руку на плечо выпускник, сдававший до меня, Мамору Танака, младший из сыновей совсем уж мелкой аристократической семьи в обществе душ. Да и от аристократизма там, как можно заметить, одно название. Выглядел он как высокий и довольно крупный темноволосый парнишка в стандартной форме академии, состоящая из белого косади с двумя символами академии на груди и синих штанов. Собираешься войти в научный отряд? Лучше не надо. Курацучи Майюри, как я слышал от отца, поганый руководитель и не гнушается ставить опыты над подчиненными. А про его бесчувственного лейтенанта лучше и вовсе молчать. С абсолютно бесстрастным лицом может как отправить драить полы, так и на верную смерть. Бейрер. Под конец поежился он. Мм. Пожалуй, не буду смущать его тем, что он говорит с вероятной будущей заменой Курацучи Майюри, да и нему не такая холодная, как они и говорят. Просто ей не повезло с создателем, который решил забить на мимическую составляющую социального взаимодействия, да и на сами взаимодействия тоже. У меня есть план, а пока стоит сдать последние экзамены и наконец-таки закончить с этой чертовой академией. Под конец все же не сдержался я. Одно дело неспешно и планомерно осваивать тонкости работы синигами и грызть гранит духовных наук 6 лет. Именно столько и длится обучение, хотя отдельным индивидуумам этого времени не хватает, даже для понимания основ. Честно говоря, я не представляю, насколько надо быть отбитым ленивцем и самоубийцей, чтобы не освоить магию демонов, хотя бы до 2-го десятка включительно. Это же многократно повышает твои шансы выжить. Так вот, одно дело обучаться 6 лет и совсем другое, за 2 недели почти без сна постичь то же самое, на уровне достаточном, для сдачи экзаменов. По идее, нашу группу должны были выгнать уже на следующий день после ухода предателей, дабы не смущать высокое начальство и выносить ссоры из избы. Но по факту никому этим заниматься особо не хотелось. Ну, кроме, может быть, Кучики старшего, которого наше присутствие принципиально раздражало, но без одобрения Ямамото послать нас уже нельзя, а того свои прижали. Ну как же, ничейный парнишка с уже освоенным банкаем, да после предательства элиты общества душ, к тому же, уже изъявившего желание присоединиться. Ну, как такого не взять на заметку с возможностью будущего рекрутинга? Сой Фонг, которая, по слухам, строгая поборница правил, тоже могла возмутиться нашим присутствием, но, Яруичи, чем дольше мы здесь, тем дольше кошка гостит у своей пчелки, что обеих более чем устраивало. Уж не знаю, чем они там занимаются, но текущий глава отряда тайных операций не изъявлял никакого желания нас выгонять. Вот так и получилось, что наша группа, пользуясь разной скоростью течения времени на Земле и обществе душ, немного здесь задержалась. Все одно в мире живых лето и спешить особо некуда. Особенно Чаду. Этот здоровяк, поняв, насколько на деле оказался слаб, хотя как раз-таки для людей и офицеров из второго десятка, наоборот, очень силен, в своей полной непосредственности и прямой манере пришел в 11-й отряд с желанием стать сильнее. Учитывая его манеру боя, грубую силу и прямоту, в вотчине Зараки он вписался как родной, да и Орихими с ее мягкостью, добротой и исцеляющей силой была тепло принята в 4-м отряде. Одна Тацуки не знала, куда себя толком деть, потому больше проводила время в компании Руки. «Как я тебя понимаю», — тяжело вздохнул Мамору, пытаясь выудить из памяти что-то, что сможет помочь сдать экзамен без лишнего напряга. Как и ожидалось, в памяти такого чудодейственного средства не обнаружилось. И он, еще раз тяжело вздохнув, пошел со мной на полигон Кида. Вообще, Академия Синигами оказалась довольно большим и длинным многоэтажным зданием, являющимся по своей сути целым учебным комплексом. Тут и обширные аудитории, и вместительные общежития, столовые, склады для инвентаря, медпункт, тренировочные площадки и, собственно, полигон для отработки кида. Последний был расположен за главным зданием. Лучше бы где на окраине разместили. Неужели никому еще не надоели выкрики заклинания и звуки взрывов? Так что неподготовленному человеку, или как мне, знающему все лишь по карте, не мудрено будет и заблудиться. Вот потому я и прибился к остальным сдающим экзамен. Медленнее, конечно, зато надежней. Что и доказал мой новый знакомый, ведь уже через 5 минут наш дуэт, разросшийся до полноценной банды, шумной гурьбой вывалился под светлые очи декана второго класса и по совместительству учителя Покида. Обведя нас всех хмурым взглядом, в котором так и читалось желание послать этих идиотов куда подальше, он таки принялся объяснять, что он от нас хочет. А хотел он немало — продемонстрировать ему любое кида и бакуда не ниже 2-го десятка, а также показать навыки полевой медицины на тех, кто умудрится взорвать себя собственным заклинанием. В общем, облегченный набор офицера из 1-й десятки, но никак не рядового состава любого из отрядов. Оно и понятно, элитный 1-й класс не должен посрамить родную альма-матер. Бездари из него отсеиваются еще на 1-й год обучения, распределяясь по остальным классам, или и вовсе отправляясь обратно, откуда пришли. Похоже, моя очередь. Киваю, когда уже почти 2 десятка человек прошли свой экзамен. Как ни странно, но большая часть справилась с задачей, что говорит о системе обучения в академии. Ускоряю течение духовных частиц в теле, поднимаю руку в сторону стоящих в отдалении каменных истуканов мишеней. Хада 31. Шаткаха. Вырвавшийся с руки красный огненный шар прожигает в каменной мишени дыру размером с голову и лишь затем взрывается, разнося не только цель, но и парочку ближайших, а также накрывая дождем острых осколков остальных. Не то, чтобы это им сильно повредило, но все же, Бакуда Н-26, Кёкка, духовная сила, подчиняясь воле, устанавливает вокруг тела непроницаемый барьер, что позволяет стать невидимым и скрыть подготовку заклинаний, что в теории должно давать мне преимущество в бою, но по факту пригодно только для слежки. К сожалению, барьер статичный, а я так пока и не придумал способ сделать якорем заклинания себя, а не местность. В любом случае, продемонстрированных мной заклинаний уже хватило для сдачи, а потому, получив на руки документы об успешной сдаче экзаменов, довольный собой поскакал в бараке 12-го отряда. По идее, после выпуска надо присутствовать на распределении. Этаких смотринах, где капитаны или их лейтенанты проводят отбор новых рекрутов в свой отряд, но я уже знаю, в какой отряд запишусь. Мое величайшее сокровище не должно оставаться без присмотра или достаться какому-то криворукому варвару из Руканга. Да и в лаборатории, теперь когда я стал синигами, неплохо бы получить официальным доступ. И нет, от того, что я стал богом смерти, лучше к гамадрилам с мечами я относиться не стал. Скорее, теперь еще и откровенно недолюбливаю за недалекость и ограниченность. Ведь они, подражая Зараки, принципиально не учат кида. Еще бы зандзюцу, фехтование, ориентированное на занпакта и взаимодействие с духом клинка, не осваивали. Он ведь тоже его не постигал. Пожалуй, не буду говорить про целый отряд самоубийц и идиотов. Кстати, надо будет попросить у кого-нибудь в отряде пару уроков. Может, чего нового получится почерпнуть, до чего сам не дошел. Зандзюцу как раз в отрядах и обучают лет по 20-30. На следующий день. Бараки 4-го отряда. Здравствуйте, Унахана-сан. Приятно наконец лично познакомиться с лучшим лекарем всея общества душ. Максимально открыто улыбаюсь, стараясь смотреть ей в глаза и не выказывая своих искренних чувств. Мне до ужаса страшно находиться в опасной близости от той женщины, что в одиночку умудрялась терроризировать все общество душ. Но правда такова, что именно она может помочь быстрее всех обрести не только силу, но и, что важнее, умение этой силой правильно распоряжаться. К своему стыду, но я пришел просить вас о помощи. И не как члена 4-го отряда, а как первую кинпачи. Здравствуй, Курасаки-сан, вежливо, но как-то нейтрально улыбнулась, пожалуй, самая опасная женщина в мире. И какая же помощь может потребоваться от первой кинпачи, когда есть еще и 11-й? Свое старое прозвище Унахана выделила особенными нотками. По сути, да, после того, как меня утвердили рядовым синигами 12-го отряда, я сразу же подал запрос на повышение, который Нему сразу же одобрила. Могли вообще сразу и без разногласий повысить до 2-го-3-го офицера, но, во-первых, главнокомандующий бдит, ну и под конец, требуется хоть какой-то опыт работы. Вообще, я, как и другие офицеры 12-го отряда, должны в первую очередь подчиняться своему непосредственному капитану и лейтенанту и лишь затем главнокомандующему. Такова особенность работы неисинигами. И вот тут заключалась главная проблема. Капитан-то уже в лаборатории лежит в не совсем целом состоянии, а в глазах Нему я занял должность майори, со всеми прилагающимися правами. Вот так и выходит, что без столь предвзято относящегося ко мне главнокомандующего, я уже давно нацепил бы капитанское хари. Впрочем, мне, как и Нему, нет особой разницы между 20-м и 2-м офицером, ведь это лишь, пусть и имеющая силу, но формальность. Прошу, помогите мне освоить мой зампакта. Низко поклонился я, а потому уже не видел ни распахнутых в удивлении глаз, ни на мгновение ставшей предвкушающей усмешки. Но вот инстинкты, что не затихали ни на секунду, при виде нее сейчас взвыли особенно сильно. Хоть Зараки и весьма сильные синигами, но вот техника у него. Я уже успел оценить все плюсы и минусы, и выбрал куда более идеальный вариант. Надо же, не впопад протянула женщина, выбитая немного из колеи столь неожиданным признанием. Но ведь если я не ошибаюсь, твой зампакта имеет вид двухпарных клинков. Разве в таком случае Киораку-сан или Укитаки-сан не были бы более предпочтительней? Моментально взяла себя в руки Унахана, поинтересовавшись с легким интересом. В ровном течении эмоций всего на мгновение что-то всколыхнулось, но почти сразу же исчезло, не дав точно определить чувства женщины. В обычном случае вы были бы полностью правы, Унахана-сан, но не в моем. Все дело в том, что мой зампакта слишком опасен для спарринга с кем-то равным, а Укитаки-сан и так слишком болен. Кроме того, кто как не вы, может помочь освоить исцеляющую грань талантов синигами. У меня уже есть ученица, как-то слишком поспешно ответила капитан 4-го отряда, а в ровных эмоциях возникла надежда на что-то и разочарование. Причем в этот раз я даже смог их заметить, что о чем-то договорит. Я и не прошу полноценного ученичества, лишь несколько спаррингов в полные контакты с возможностью использования моего банка, продолжил я уговаривать женщину, под все усиливающийся вой интуиции. И почему я чувствую себя человеком, что лезет в пасть голодному монстру в надежде достать застрявший у него между зубов клинок и не быть при этом сожран? Ты должен понимать, что наш спарринг, если я соглашусь, может закончиться твоими травмами и ранами различной степени тяжести, продолжила уговаривать меня отступиться Унахана. Первая Кинпачи в предельно вежливой форме просит не лезть к ней и оставить гнить дальше, в этом болоте. Но вопреки словам я прям чувствую, что желает она противоположного. Добрая женщина. Угу, добрая. Добрая владычица гнева, ошеломленно протянула Хриман, с каким-то почтительно уважительным тоном. Чего? Это не признающая иных авторитетов кроме себя самого, скотина, к кому-то может относиться настолько уважительно. Эта женщина отличается от всех, кого мы видели ранее. Ни Зараки, ни Яруичи, ни тот завистливый негр близко с ней не стояли. Она полностью осознала и подчинила своей воле самый неуправляемый из грехов – гнев. Она полностью прошла путь от пожираемого собственным грехом и жаждой крови чудовища до полного спокойствия. С милой и абсолютно одинаковой улыбкой она может как начать потрошить тебя, так и объяснить особенности работы исцеляющих кида. Неожиданной лекцией разразился Ахриман, отчего мне стало еще страшнее. Но выбор уже сделан, и остановиться сейчас, значит лишиться шанса на усиление. Я полностью доверяю вашим талантам, Унахана-сан. Да и убить меня несколько сложнее, нежели других синигами, с тяжелым вздохом, будто прыгаю в непроглядную бездну, продолжил настаивать я. В этот раз удачно. Тогда следуй за мной, Курасаки-кун, кивнула и исчезла в поступи первая кинпачи. С большим трудом, но я таки поспевал за явно сдерживающейся Унахана, и через почти полтора десятка сюмпа мы оказались на каменистой гряде средь холмов и лесов, на самом краю Сиритея. Скинув свое хари на ближайший валун, моя будущая визави встала в абсолютно расслабленную стойку, даже не вынимая катану из ножен. Казалось, стоит применить хоть каплю ускорения, и я смогу сблизиться, нанося стремительный удар, но я не мог позволить себе подобную оплошность. Первая кинпачи. Титул, который данная женщина носит по праву, являясь первой и, наверное, сильнейшей среди всех монстров, способных влиять на жизнь целого измерения. Кроме того, она является лучшим мечником, которого только можно найти в обществе душ, с подавляющим боевым опытом. Сближаться с ней, даже несмотря на прикрытие дымовым облаком, настоящее самоубийство. Банкой, излей свои страдания, Ацедия. Одновременно с криком мой клинок начал обращаться в когти, изливаясь черной жижей, формирующей воплощение лени. Увы, но пока она не применит какое-то сильное умение, зависть будет просто бесполезен, так как сражаться пока толком не умеет. Так это благодаря ему ты смог ранить Канами-куна? С легким интересом скользнула взглядом по моему двойнику Унахана, но в ее эмоциях на мгновение промелькнуло разочарование. Ответом ей стала медленно бредущая крепко сложенная фигура, всем своим видом выражающая: «Как же меня все достало, дайте уже тихо сдохнуть». Я понимаю, странно ждать от лени активности, но нельзя быть хоть немного быстрее. Тем временем двойник из жижи таки добрел до целительницы, нанося на удивление быстрый удар клеймором, но был остановлен обычным кинжалом. Стоило только клинкам соприкоснуться, как воплощение довольно проворно перехватил свое массивное оружие, нанося круговой удар, а после буквально выстреливая собой в сторону противницы и беря руку с кинжалом в захват. Из рукава формы синигами вылетел второй скрываемый кинжал, которым мгновенно воспользовалась Унахана, перерезая глотку противнику, но того подобное ранение не остановило даже на мгновение, что и позволило нанести один единственный удар рукой. Затрещали ломающиеся ребра, но на лице кинпачи не проявилось и тени беспокойства, а клинок в неуловимом танце прошелся по телу противника, чтобы через мгновение расплескать того по камням. Убить воплощение греха, даже не обнажив духовный клинок. Впрочем, чего еще ожидать от первой кинпачи? Надеюсь, это было не все, Курасаки-кун? С вежливым интересом осведомилась целительница, но в ее эмоциях промелькнуло еще больше разочарования. Не знаю почему, но мне смертельно не хочется разочаровывать ее. Сомневаюсь, что даже в таком случае меня убьют, но просто не хочу и все. Почему-то, но мне противна сама мысль, что эта, покрытая кровью только что убитого противника женщина, полностью разочаруется во мне. Добрая и заботливая с подчиненными, словно Тереза, и жестокая, абсолютно беспощадная в прошлом, как и Рифу. Ичига, делай что хочешь, но мы не можем ее упустить. Поддержал мои мысли на удивление серьезным голосом бог зла. Обижаете, Унахана-сан, мы только начали, усмехаюсь, проводя когтем по запястью, тем самым высвобождая второе воплощение лени. Посмотрим, сколько раз мне придется его воскрешать, чтобы он начал представлять что-то стоящее. Ну, а пока можно немного заняться жижей. Второй будущий труп сходу был довольно активным, атакуя Унахану градом обманчиво медленных ударов, умудряясь иногда даже во время движения менять основную атакующую руку, направление, силу и скорость удара, из-за чего подстроиться под него было бы проблематично. Учитывая еще и пассивное замедление, воплощение лени должно быть крайне неприятным противником для человека. Моя визави наверняка сходу его раскусила, но не стала сразу убивать, лишь такими же ленивыми движениями отбивая атаки, пока не поняла, что на большее он не способен. Так что судьба ленивца была предрешена, но даже фантомная боль не смогла скрыть моего ликования. С каждым новым ударом, блоком, парированием или уклонением, но я чувствовал разгорающуюся глубоко в моей душе искорку гнева. Было бы глупо и жутко наивно думать, что мне удастся вызывать гнев у той, кого Ахриман почтительно назвал владычица гнева, и пережить это, но этого и не требовалось. Всего одного присутствия у Наханы хватало для начального понимания сути греха, а бой стал последней каплей, позволившей сделать его реальным. Разрушь небесный трон, Ира. Даже несмотря на вспышку фантомной боли и медленно поднимающуюся апатию, я удовлетворенно отметил, как на мгновение расширились глаза женщины, а в эмоциях промелькнуло удивление, когда из пореза вытекла жижа, начавшая формироваться сразу в две фигуры. Если новое воплощение лени было удостоено лишь беглого, но все одно внимательного взгляда, то вот второй был куда интереснее. Худой, но куда более высокий, нежели я, двойник, с грязными, спутанными, будто поседевшими волосами, заостренными ушами и полностью черными глазами. Одет он был в потертую и явно старую одежду аристократа времен позднего средневековья, а из пальцев исходили острейшие когти лезвия. В следующее мгновение все завертелось. Лень использовал сюмпа, стремительно перемещаясь и атакуя со спины, в то время как гнев наоборот полез в лобовую. Вырвавшиеся из пролитой черной жижи щупальца оплели тело женщины, а пробежавший по ним ток парализовал мышцы, мешая обороняться. Пусть всего на секунду, но и этого хватило, чтобы новое воплощение нанесло удар, вскрывая грудную клетку. Ребра смяты, торчат наружу, легкие разорваны, сердце вырвано, а кровь бурным потоком покидает тело первой кинпачи. Я не ожидал подобного успеха. Думал, она снова, без особых проблем, рассеет мои воплощения, а если и получит урон, то он будет незначительным. Кинпачи же. И сейчас, смотря на истекающую кровью Унахану, я просто не знал, что делать. Сама мысль, что я могу сильно ранить самую опасную женщину в мире, была настолько дикой и абсурдной, что я растерялся. Тем временем сама умирающая ласково, почти нежно прикоснулась к груди своего убийцы, после чего его верхнюю половину просто расплескала по камням концентрированным ударом Риацу, а рана будто в перемотке времени начала стремительно срастаться. Я даже успел заметить, как буквально из ничего формируется новое работающее сердце. Лень прожил лишь на мгновение больше. Серьезное, ну надеюсь на это, Унахана даже не вытаскивая катану из ножен расплескала того одним легким касанием. Должна признать, ты меня удивил, Курасаки-кун. Использовать двух своих двойников, дабы убедить противника, что на большее ты не способен, затем использовать мечника для отвлекающего маневра, сковать электричеством и нанести смертельный удар. Довольно хитро, хоть и без особых изысков, похвалила меня женщина, ни грамма не смущаясь того, что ее грудь буквально только что разворотили. Наоборот, ее доселе просто вежливая улыбка стала шире и будто живее, а инстинкты подняли новый уровень паники. «Надеюсь, это не все, на что ты способен». Облизнув свои алые от крови губы, закончила Унахана, доставая катану из ножен, но не спеша ту высвобождать. «Ну, надеюсь, я это переживу, а на мемориале не напишут лауреат премии Дарвина. Это было бы печально. Я жив, ура, и даже одним куском, что удивительно. Ну, а если серьезно, то я, конечно, знал, что Унахана, едва ли не сильнейший и опытнейший мечник общества душ, но не ожидал, что она такой-такой монстр. За пару секунд регенерировать уничтоженное сердце и не подавать виду, будто ее подобное хоть как-то задело. Подобное повреждение, даже несмотря на весь мой опыт, поставило бы на грань жизни и смерти, заставив работать свое подчинение на полную, чтобы выжить, а она будто способна, не отвлекаясь от светской беседы, регенерировать половину тела. Ладно, я не уничтожал ничего действительно важного, но все равно, даже для меня, жесть полнейшая, и это не говоря про навыки мечника. Она вообще, не используя Риацу, уничтожала одно мое воплощение за другим, полагаясь лишь на свой опыт боев. Чего уж тут говорить, если это был, по сути, первый и последний раз, когда мне удалось ее подловить. Даже преобразование жижи в сильнейшую кислоту и направленный взрыв двойников не особо-то и помогали, ибо регенерировала Унахана куда быстрее. К счастью, она остановила свой порыв, когда полностью исчерпала мою Риацу. Несколько раз. Все же, целебные техники способны восстанавливать духовную энергию, а у меня еще и за счет сил Квинси и подчинителя резервы быстрее восстанавливаются. Так что Унахане не составило большого труда восстановить мою духовную энергию. Лишь для того, чтобы заставить снова сражаться. И снова. Лишь на четвертый раз, когда я был физически и морально выжат, а из-за лени и апатии было плевать на все происходящее, включая собственное состояние, меня отпустили. И, стыдно признать, но только по этой причине, я еще не разношу все вокруг за малейший чих. Мне тупо лень злиться.